Он заканчивает внутреннюю отделку угловых павильонов, заменяет временное перекрытие галереи постоянными, настилает медные кровли. Ведь такие здания строятся на века. Он сооружает во дворе 4 бассейна с фонтанами на манер версальских, строит боковой вход со стороны наполненного водою крепостного рва, знаменитые коронные ворота. Художники Гейнрих Феллинг и Луис Сильвестр расписывают потолки в 2 новых залах. В 1732 году, через 22 года после начала работ, сооружение и отделка Цвингера заканчиваются. Но у 70-летнего зодчего есть еще неосуществленные замыслы. Он хочет продолжить ансамбль Цвингера на северо-восток, в сторону Эльбы. Он уже набрасывает новые планы, но смерть останавливает его руку. 17 января 1736 года траурный звон колоколов во всех городских церквах оповещает горожан о кончине Матиуса Даниэля Пепельмана. Тысячи мастеровых людей идут за гробом при трепетном свете горящих факелов. Его хоронят в построенной церкви святого Матфея. 4. Еще при жизни Пепельмана стало ясно, что Цвингер — это не только оранжерея, не только место для карнавалов и празднеств. В 1720 году лейб-медик Курфюрста доктор Гейхер, заведовавший кунсткамерой, королевская коллекция редкостей, предложил Курфюрсту перенести часть коллекции в Цвингер. До этого времени кунсткамера находилась в королевском дворце, где ей становилось уже тесно. Август Сильный, один из просвещеннейших правителей своего века, по-своему любознательный и деятельный, питал особую страсть к собиранию различных коллекций. Он скупал не только апельсиновые деревья, но и всякие другие диковинки. Образцы редких минералов, старинное оружие, чучело тропических птиц, скелеты морских рыб, древние рукописи, средневековые физико-математические инструменты, а также картины итальянских, французских и нидерландских мастеров. Не было такой цены, какую он не уплатил бы за что-либо невиданное, редкое. И теперь он с охотой согласился перенести кунсткамеру в Цвингер, чтобы сделать это место еще более исключительным, поражающим воображение высокопоставленных гостей. К 1727 году сюда было перенесено все, за исключением картин. Таким образом было положено начало Цвингеру-музею. Картины же здесь развесить было нельзя. Стены галереи павильонов почти сплошь состояли из окон. К этому времени коллекция Курфюрста насчитывала почти 2000 картин. Они были разбросаны по многочисленным залам королевских дворцов в Саксонии и Польской Силезии. Идея доктора Гейхера насчет кунсткамеры наталкивает Курфюрста на мысль собрать и картины воедино. Для этой цели он приказывает отвести один из дрезденских дворцов, так называемые «старые конюшни». И вскоре весь второй этаж громадного здания заполняется развешанными здесь картинами. В пустых, мрачных залах висят в строгом порядке творения замечательных мастеров Италии, Франции, Германии, Нидерландов, Испании. Проходят дни, месяцы, годы, и только изредка людские голоса нарушают застывшую тишину. Картины словно бы заключены в тюрьму. Так же, как и драгоценности, которые теперь с особенным рвением коллекционирует курфюрст, они призваны услаждать взоры избранных, особо почетных гостей. Народ же никогда не видит их. Народ пашет землю, строит города, плавит руду, ткет шелка и сукна, ходит в лохмотьях и гибнет во славу курфюрста на полях сражений. Пятое. В 1733 году Август II умирает. Его сын Август III, слабый, безвольный, но искренне влюбленный в искусство человек, унаследовал от отца одну лишь страсть — собирать картины. Никаких средств не жалеет он на покупки. Чуть ли не ежедневно в Дрезден прибывают тщательно упакованные ящики из Венеции, Болоньи, Праги. Государственная казна истощается, трещит по всем швам. Но есть ведь в Европе князья и герцоги, еще более близкие к разорению. В 1741 году Август III приобретает у обедневшего графа Валенштейна большую коллекцию – 268 картин, среди которых находится изумительное полотно голландца Вермеера Дельфского «У сводни». 4 года спустя, в 1745-м, он покупает за 100 тысяч итальянских цехинов 100 наилучших картин, принадлежавших моденскому герцогу Франческо д'Асте. Среди них произведения таких великих художников, как Тициан, Корреджо, Рубенс, Гольбейн. В конюшнях уже тесно. Август начинает расширение, пристройку здания. К 1747 году закончено новое крыло, получившее название «Йоганнеум». Сюда переносится коллекция. В 1754 году она пополняется произведением, которому суждено было стать жемчужиной Дрезденской галереи – Сикстинской Мадонной Рафаэля. Эту картину курфюрст покупает через посредство болонского художника Джованнини за 20 тысяч дукатов у монахов бенедиктинского монастыря Сан-Систо в итальянском городке Пьяченца. По заказу настоятеля этого маленького монастыря картина была в 1515-1519 годах написана Рафаэлем и затем 235 лет висела в главном алтаре монастырской церкви. Теперь небогатая братья соблазнилась кругленькой суммой, и замечательное, непревзойденное полотно Рафаэля перекочевало в Дрезден и было надолго скрыто от глаз человеческих в одном из безлюдных залов Йоганума.